Глава 8. Хаос созидания. Посредине пустых пространств, пронизанных резким искусственным светом, какой бывает в операционных, бродили странные люди, недоверчиво и с опаскою приглядываясь друг к другу. Многие из них казались наскоро сцепленными, сшитыми на живую нитку. Они и к себе-то, по всей видимости, относились с изумленным недоверием и с опаскою. Местность была безвидной. Только ветер, похожий больше на сквозняк, чем на ветер, свистел над плоской землей и улетал неведомо куда, потому что не просматривалось никакого предела, и горизонт только угадывался где-то там, за пеленой клубящейся пустоты, откуда доносился хищный, первобытный рев причастий и деепричастий. Какой-то развеселый толстячок, одетый с отменным вкусом в прекрасный фрак с брусничным отливом, выскочил вдруг на самую середину. Хотел было что-то сказать, но лопнул почти без всякого звука и исчез без следа. Освободившееся местечко мгновенно освоил длинный в клетчатых брючках, но тоже исчез с той же поспешностью, что и возник, успев ухмыльнуться глумливо. Маленькое печальное озерцо, девушка, отразившаяся в закатной глади, кажется плачущая, но озерцо покрылось изумрудной травой и превратилось в сырые кусты сирени, которые замерцали ночным предрассветным серебром. Дугой выгнулся бетонный мостик над рекой, под которой написано было карандашом слово «Яуза». А под мостиком застыли два буксирчика, и на корме их читалось отчетливо «Марс» и «Юпитер». Две захолустные пристани на унылой окраине мироздания. И еще недалеко отсюда, не подверженный никакому воздействию закона перспективы, выстроился в одну секунду двухэтажный деревянный дом, видимый одновременно и снаружи, и изнутри. Населенный уже многими жильцами, ничуть не оскорбляющимися тем, что их там пристально разглядывают сверху. Они ходили, потирая руки, похохатывая, относясь ко всему с неподдельным благодушием. Симпатичные, простосердечные люди. «Ах, вы мои родные! Живите и размножайтесь! Мир вашему дому!» Еще прошло несколько времени, и обжилось потихоньку пустое пространство вокруг. Ветер прекратился сам собою. Какая-никакая, а уже твердь, уже можно дышать, двигаться, жить. И точно, двигался по дороге к этому дому высокого роста человек с небольшой умной головой, но был внезапно остановлен и извинился. «Ах, еще не пора? Но тогда извиняйте. Я пока побуду где-нибудь в сторонке на подхвате. Но не забудьте упомянуть обо мне». «Кто таков? Откуда?» «Обрусевший хохол. По фамилии Пентеляк. Вот кто». А потом послышался приближающийся топот ног, хриплое и частое дыхание погони. Павла Родионова преследовал старик в мундире без погон, вслед за стариком поспешала Петровна, но самым опасным был разъяренный тесть, от которого Родионов прятался и скрывался в искаженных диких пространствах, слепо шарил руками в траве, отыскивая пропавшую вещь, улику, без которой ему не жить. Наконец нашел, что искал, нащупал круглый упругий колобок, а когда поднял его и разглядел как следует, колобок этот оказался громким звоном будильника. Было уже довольно поздно, Солнце светило Пашке в лицо. Сердце колотилось в груди, и дышал он так, словно и в самом деле только что пробежал 100-метровку. Некоторое время он лежал без движения, стараясь не впускать в себя никаких мыслей и воспоминаний о событиях, которые случились накануне. Но сдержать их напор было невозможно. Родионов вздохнул, поднялся с постели и отправился в ванную. Возвращаясь, заметил в нише у своей двери аквариум «Розенгольц». Наклонился и заглянул в мутную глубину. Оттуда смотрела прямо ему в глаза ухмыляющаяся лягушечья морда. — Ну что ж, царевна, — грустно сказал Павел, подавляя в себе легкую дрожь отвращения, — будем жить вместе. Осторожный стук послышался из комнаты старухи. Пашка приоткрыл дверь. У дальней стены стоял Юрка Батраков с топориком в руке. Вид у него был озабоченный. — Привет, Паша! Ты уже в курсе событий? — Я тут пока прозондировал кое-что. Нифига тут нет. И намека даже. Что-то в подполье шебаршит. Чихает вроде. Чох я точно расслышал. Она ведь все тебе завещала. Все, говорит, ему, Родионову. Отмаялась старушка. Что все? Да вот, что ли, грамоты ее, люстра еще, больше никаких ценностей. Я уж досконально тут все облазил, пока другие не расщухались. Ну-ну, только и сказал Родионов, закрывая дверь. В своей комнате он, как и прошлой ночью, снова подошел к столу и стал рыться в своих разбросанных бумагах. Неожиданно в комнату без стука влетел сосед Иван. Это был тихий человек лет 40, с вечной скорбной гримаской на лице. По природе своей Иван был из тех людей, которые безропотно тянут свой воз. Из таких получаются самые работящие и верные мужья, и которым, по жестокому закону жизни, достаются жены беспокойные, истеричные, сварливые. У Ивана вдобавок ко всему, жена Марина участвовала когда-то в Народном театре при Доме культуры строителей и даже раза три подряд поступала в театральное училище, но все три раза проваливалась с треском в первом же туре. И хотя замуж она вышла гораздо позднее всех этих событий, как-то так повелось в их жизни, что постепенно настоящим виновником несостоявшейся ее сценической карьеры стал Иван. Иван остановился посреди комнаты, огляделся, по-видимому, не вполне осознавая, куда и к кому он попал. Заметил обернувшегося Павла, схватился обеими руками за голову и крикнул голосом трагическим и срывающимся. — Павел, бойся баб! — Опять пилит? — спросил Павел, привыкший уже к таким сценам. — Бойся бабу, Павел! — еще раз предупредил Иван, махнул рукою и, ни слова больше не говоря, вылетел в коридор. Спустя минуту, вежливо поцарапавшись в ту же дверь, Иван снова пришел к Родионову. На этот раз он был как-то застенчив и смущен. Присел на краешек кресла, вздохнул и сказал голосом уже увядшим и тихим. «Больше всего я удивляюсь, Паша, не тому, что мужики женятся на бабах. Больше всего поражает меня тот факт, что, единожды отмучившись и, в конце концов, разойдясь, они женятся вторично. Вот что поражает меня больше всего в этой жизни. Ты только подумай, он ведь все это помнит. Все эти тернии еще сидят в его шкуре, а он идет и женится еще раз. Это потрясающе!» Иван встал и принялся в волнении расхаживать по комнате. «Я даже знал человека, Павел, который был женат 5 раз. 5!» — повторил он и поднял вверх растопыренную пятерню. а затем поднес к глазам и долго смотрел на свои пять пальцев неверящими глазами и с сомнением качал головой. «Если следовать твоей логике, то это, может быть, мазохист?» — предположил Родионов, пользуясь затянувшейся паузой. Иван поднял взгляд, нахмурился. «Мазохист?» — переспросил он и снова задумался. «Может быть. Конечно, наверняка должно быть даже. Но все-таки не до такой же степени». «Ага, вот где он!» Марина распахнула дверь и стояла на пороге. «Мало того, что он мою кровь пьет, о, как же он умеет заесть чужую жизнь!» Родионов видел, что, произнося все эти пустые дежурные слова, Марина, по-видимому, переживала вполне всерьез. Она с такой мукой и тоской глядела кругом, что ему стало страшновато. А ну как кинется сейчас куда-нибудь, пропадет и долго-долго всем домом будут ее искать, и услышит вдруг чей-то сдавленный крик, то найдет ее Батраков в темном углу чулана в петле. Все ему отдала мерзавцу, все. Что все-то, что все-то? Молодость, красоту и здоровье. Выпалила Марина, давно заготовленная и отрепетированная в долгих и частых семейных спорах. «Все съел!» «Я?» — крикнул Иван. «Ты?» — крикнула Марина, воздевая руки. «Посмотри на эти руки. На что они похожи? Что они знали, кроме уборок да стирок? Ты в театр меня водил?» «Дался ей этот театр!» — криво усмехаясь, обратился Иван к Павлу. «Свидетелю. Что, не водил разве? А пиковая дама?» «Да, пиковая дама. Три карты. Я чуть шею не вывернула. Билеты купил на балкон, нарочно. Да и пес с ним, с театром этим твоим. Я не напрашиваюсь. А кто семью мерзлой картошкой всю жизнь морит?» «Один раз, Паша», — вскинулся Иван, зверея от несправедливости. «Всего только один раз, и ты погляди, всю жизнь теперь!» Родионов знал эту историю по прошлым ссорам супругов. У Шурина на даче померзла картошка, и он почти силой впихнул Ивану ведро, мол, попробуй пожарить, да с приправой оно, может, и ничего, выбрасывать жалко. Иван действительно привез ее домой. И теперь мерзлая эта картошка неизменно упоминалась в каждой ссоре. «Видишь, руки скрестил, пальцы узлом», — указала Марина на Ивана и извительно добавила. «Это он боится, что я его энергетику пью. Тьфу ты! Больно нужна мне его вонючая энергия!» «На!» — разводя руки и открывая грудь, крикнул Иван. «Пей! Пей, ехидна! Ну что ж ты, пей до дна, пей до дна!» Он, приплясывая, надвигался на жену. «У тебя энергетика черная, черная, черная!» Начала отступать Марина, уперев руки в бока и тоже приплясывая в такт. «Пей до дна, пей до дна!» — наступал на нее Иван. «Черная, черная!» — пятилась Марина к двери, и долго еще слышалось из коридора затухающее. Пей до дна, черная, черная!» Родионов, перебирая одежду, дивился тому, какими далекими от реальности бывают споры в семейной жизни. Это споры родовые, с участием всего общего прошлого, с припоминанием всех прежних, быть может, мнимых обид. Оттого они самые безысходные. Оттого и победа в них всегда выходит победителю боком. Надев легкую куртку и потертые свои джинсы, отправился он на службу. Небо было, как и вчера, чистым и ясным. Стояли в нем редкие белые облака, Солнце заливало зеленеющий двор, тускло отсвечивалось на рельсах, вбитых в землю на выходе из двора. Всякий раз, проходя мимо, Пашка трогал ладонью косой срез и всегда чувствовал, как напряженно дрожит металл, словно там, в темной беспросветной глубине земли, стоит и дышит тяжелый бронепоезд, готовый вот-вот с ревом ворваться в мир. Родионов вышел на дорогу, огляделся, подолгу задерживая взгляд на каждом предмете, словно пытаясь навсегда запечатлеть в сердце этот хрупкий, беззащитный мир, посредине которого стоял старый дом, омытый свежей пеной сирени. И на душе его посветлело от одного только вида этой живой и недолговечной красоты, от которой веяло тихой отрадой и покоем. В задумчивости пошел он по тротуару, пнул на пути своем старый стоптанный башмак, подвернувшийся ему под ногу, глянул на переполненный мусорный бак, давший крена у обочины, и вспомнил вдруг начало одного толстенного романа, давно уже валявшегося у него на столе в редакции, который он никак не мог принудить себя прочесть. Дело не продвигалось дальше первой фразы, потому что фраза эта звучала так. Ветер доносил с городских помоек запах разлагавшихся. На этом Пашка брезгливо захлопывал рукопись и отодвигал ее подальше. С громом пролетел мимо трамвай, притормозил на повороте и рванул по прямой к метро. Родионов двигался туда же, и путь его лежал через небольшую площадь, превращенную в стихийный рынок. «Магомед! Магомед! Магомед!» — высоко запрокинув подбородок, взывал к небу маленький восточный человек, по-видимому, потерявший в толпе людской своего друга. Но не было ему никакого ответа. Только рваный гвалт базара стоял в воздухе, да грохот проносящихся мимо грузовиков. И снова неутомимо и монотонно, с одинаковыми паузами, домогался печальный голос. «Магомед! Магомед!» Родионов закружился около цветочниц, отыскивая проход, и тотчас привязалась к нему подмигивающая харя, тыча в лицо разноцветные бумажки с нарисованными на них голыми фигурами. «А вот билеты в театр раскрепощенного тела, не пожалеете!» Подмигивающий тип был уродлив той особой уродливостью, которую можно встретить только в большом городе. Всякого провинциала поначалу поражает количество таких уродов, вырожденческих лиц, снабженных какой-то тайной отметиной, ускользающие внимательные глаза, перхоть на плечах, ненормальная лысина над ухом, смесь наглости и пугливости. Чего только нет в этих людях. «Нет!» — огрызнулся Родионов. И исчезла, растворилась в толпе харя. Точно ее и не было в этом мире. Павел входил уже в дверь метро, а с улицы все звал тоскующий потерянный голос. «Магомед!» И неизвестно отчего волна жалости захлестнула его внезапно. И к старичку с кирзовой сумкой, меняющему свою рассыпавшуюся мелочь на жетоны, и к дежурной по станции, усталой и погасшей, и к настороженным детишкам, жавшимся к своей матери и к самой этой матери со строгим и суровым лицом. Не в первый раз охватывала его эта неожиданная судорога жалости и любви к незнакомым вовсе людям, и никак не мог он объяснить ее в себе. Смутное чувство. Все, дескать, умрем когда-нибудь до единого. Что-то такое было растворено в этой жалости.